Глава 10. Выхожу вслед за Йоном из монастыря. Он так и кипит от злости. Руки и ноги его дрожат, это видно, когда он садится в машину. Он трогает, мы молчим. Пока он не идет на обгон грузовика на дороге, я прошу его снизить скорость. Он не отвечает, просто сворачивает на придорожную стоянку. Впереди на горизонте собираются тучи, и ветер гонит их прямо на нас. «Послушай, брось ты это дело, у тебя своих проблем полно». Беру его за руку. «Не хватало, чтобы ты пострадал. Я этого не хочу. Лучше брось меня, сама выпутаюсь как-нибудь». Он отрывисто смеется. «Интересно, как ты это себе представляешь? Вот так вот возьму и брошу? Пропадай, мол. Ты же мне ближе родных сестер. Ты у меня вот где». Он стучит кулаком себя в грудь. «Ну уж нет, дудки. Не за того меня принимаешь. Лучше послушай вот что. Нам надо ее перехитрить». «Как?» «А вот как?» «Скажем, что в ту ночь, когда погибла Роза, мы были вместе. Прям так, в наглую». «А что, у нее нет никаких доказательств? Кто ей поверит? Кто поверит такой, как она, с ее прошлым? Психушка, наркотики, тюрьма? Да она такой же надежный свидетель, как я, папа римский». «Но если мы скажем, что были вместе, это будет ложь. Ты предлагаешь мне лжесвидетельство, так что ли?» «Грейс, это же не для суда. О суде и речи быть не может». «Тем не менее...» Я напряженно размышляю. «Нет, я не смогу. 24 года я скрывала правду, то есть лгала, но на новую ложь не могу решиться. Дело в том, что в полиции меня и не допрашивали как следует о том, как погибла Роза. Сразу приняли версию, что смерть ее трагический и несчастный случай, что никто ничего не видел и не слышал. Мне так и не пришлось оправдываться и защищаться, но... Я абсолютно уверена, что перед лицом Пола не смогла бы разыгрывать невиновность». «Никак не могу поверить, что она превратилась в такую...» «Не уточняю, в какую именно. От прежней девочки ничего не осталось». «Да она всегда была такой. И не только с тобой, ты просто сейчас видишь ее с другой стороны». «Курить хочется». Он открывает дверцу машины. «Будешь?» «Нет». «Я отключила мобильник, и теперь вижу, что звонил Пол. Говорить с ним сейчас не могу, после. Вместо этого набираю ему текст. Буду дома позже, обед в духовке». Сижу, откинувшись на спинку. Грызу ногти, совершенно расстроенная и напуганная. Совсем не ожидала, что поездка в монастырь так обернется. Никакие слова ни мои, ни Йона на Орлу не подействовали. Кажется, даже наоборот. Чем больше она убеждалась в том, что я ужасно боюсь ее угрозы все рассказать Полу, тем тверже становилась ее решимость это сделать. Начинается дождь. Да такой сильный, что Йон возвращается в машину. Льет, как из ведра. Мы смотрим на потоки воды сквозь ветровое стекло, тяжелые низкие тучи поливают землю, прибивают траву, в ямках и рытвинах быстро образуются лужи. Несколько овец, втянув голову и прижимаясь друг к другу, стоически ждут непонятно чего на склоне холма, копыта их скользят по его скалистой поверхности. Я отру ладонями лицо. «И зачем я только не читал этих проклятых писем, — говорю я. «Да письма здесь ни при чем», — отзывается Йон. «Ей движет желание властвовать, помыкать тобой и чувство мести». «А за что она хочет мне отомстить?» — спрашиваю я, наблюдая за тем, как еще две овцы подходят к образовавшейся маленькой отаре. «Честное слово, я не понимаю, зачем она после стольких лет вдруг взяла и вернулась?» «Такое с людьми бывает, согласись. Обида, которая гноится и терзает человека много лет, потом нарыв прорывается, и вот результат». «А что ты ей такое сказал?» «Когда?» «Только что. Перед тем, как схватил за горло». «Сказал, чтобы отстала от тебя. И засунула свой поганый язык сама знаешь куда». «И что она тебе ответила?» «Не стоит и повторять». «А почему ты так взбеленился? Ну, когда она плюнула в тебя...» Он качает головой. «Ну, ругалась, порола всякую чушь. Она вообще не похожа на разумное существо». Приходится с ним согласиться. Глаза ее, когда мы уходили, сияли каким-то нездоровым восторгом. Тут скорее не радость, а безумие. «Ну что, дождь стихает, — говорит ее, — надо ехать домой». «В воскресенье я в лепешку разобьюсь, лишь бы не подпустить ее к Полу, — говорю я. Уж я не стану стоять в сторонке и наблюдать, как она ему вкручивает». «Не торопи события. Еще не все кончено, далеко не все». Мы выезжаем на трассу, и теперь он едет с нормальной скоростью. Я стараюсь успокоиться, молчу, размышляю. Не могу избавиться от чувства, что прошлое вдруг своей жестокой реальностью вторглось в настоящее. Словно все 24 года сжались в один единственный день. Я оказалась отброшенной туда, с чего все это началось. Кажется, только что я убила Розу. Отчетливо помню, как оттолкнула ее от себя, толкнула в грудь. Рука помнит это прикосновение, словно оно было вчера. Кажется, что мне снова 15 лет. Странное ощущение для взрослой женщины. Мне очень страшно, я в панике. Хочется распахнуть дверцу на ходу, выпрыгнуть из машины и бежать, куда глаза глядят. Гляжу на Йоана. Он уже тоже взрослый мужчина, но во многом все еще 16-летний мальчишка, каким я хорошо его помню. Несмотря на свою спокойную и уверенную манеру править машиной, несмотря на то, что у него модный автомобиль, деньги и успех в жизни, когда он потерял самообладание в монастыре, это был уже не Йоан, муж и отец семейства, добропорядочный член общества. Это был тот 16-летний юноша, горячий, настойчивый и своевольный. Пока едем через мост и въезжаем в Файв, оба молчим. Может, остановимся, перекусим, хочешь? Я гляжу на часы. Уже начало четвертого. Нельзя. Пора браться, наконец, за картину для Марджи Кэмпбелл. Я и так несколько дней пропустила. Может, заработай, хоть немного отвлекусь. Он согласно кивает, и мы едем дальше. Зайдя в мастерскую, я сразу сажусь за стол, но тут же вскакиваю, начиная расхаживать по комнате. И он проходит на крохотную кухоньку, расположенную между рабочей комнатой и спальней, включая чайник и сооружая сэндвич. «Нет. Сначала пойду прогуляюсь», — говорю я. «Проветрю немного мозги». «Как хочешь», — говорит он и тычет пальцем в хлебную доску. «Сэндвич будешь?» «Нет, спасибо. Открываю наружную дверь и на пороге понимаю, что гулять мне совсем не хочется. Поговорить. Вот что хочется». Поворачиваюсь, подхожу к Йоану. «Орла была права», — выпаливаю я, — «когда говорила, что я одной ногой живу в прошлом». Он бросает на меня быстрый взгляд и отворачивается. «У тебя бывает такое чувство, будто бы тебе все еще 16?» «Нет». «Совсем-совсем никогда?» Он молчит. Думает. «Ну, остались, конечно, кое-какие чувства, которые были тогда, но чтобы полностью ощущать себя 16-летним...» «Нет, такого нет». Терпеть не могу, когда он это делает. Начинает даваться в подробности, описывать тонкости, казуистикой заниматься, поправлять меня, словно я какая-то недоразвитая. Так и хочется дать ему в лоб. «А знаешь, что она заявила, когда мы уходили? Я должна сказать ей спасибо, что она не рассказала про нас с тобой, Полу». Он прекращает лить себе в чашку молоко и обращает, наконец, на меня внимание. «Откуда ей про нас известно? Откуда она знает, что у нас были отношения?» — спрашиваю я. «Она и не знает». Он сердито мотает головой. «Она берет тебя на пушку, я почти уверен. По твоему лицу она поняла, что попала в точку». И не только по моему лицу. На дне рождения девочек она сказала, что ты смотришь на меня голодными глазами. Вот так прямо и сказала. Он разводит руками. «И что из того?» «Мы же с тобой договорились». Я хлопаю ладонью по крышке стола. «А я и не нарушал никакого договора. Он проходит мимо меня к раковине. На себя посмотри. Она заводит тебя, а ты таращишь на нее глаза, как кукла». «Ага. А тебя как завела в конце? Даже ей в горло вцепился. Мог задушить, между прочим». «А ты что, пожалела эту дрянь?» Он говорит спокойно, вплотную приблизив ко мне лицо. «Тебе действительно было бы ее жалко?» «Да. Пожалуй, она меня и в самом деле достала. Я готова сама придушить ее. Вспоминаю, как она стояла на верхней ступеньке лестницы, когда явилась на день рождения. Как уходила от нас в монастырь. Вспоминая ее кошачью улыбочку с ямочками на щеках. Как она сидела напротив меня в ресторане, улыбалась, а сама уже знала, что собирается поломать всю мою жизнь. Я угрожала ей, но насколько серьезна была моя угроза? Я не могу ответить на этот вопрос. Стану ли я спасать ее, если она обратится ко мне за помощью? Нет, не стану. Определенно не стану, это уж точно». Я просто хочу, чтобы она ушла из моей жизни. Чтобы я ее больше никогда не видела, — говорю я с запинкой. Этого не произойдет, если ты сама не примешь меры и не остановишь ее, так что не спать надо, черт возьми, а действовать. Я вздрагиваю. Только не нужно повышать на меня голос. Я тычу в него пальцем, как бывало в Эллу, и он смеется. Что тут смешного, Йоан? Ничего. Действительно, смешного мало. И послушай, она теперь поняла, что мы будем защищаться. Терпеть не могу, когда ты на меня ругаешься. Отвратительно, ты становишься сам на себя не похож. Я прижимаю пальцы к вискам. В мозгу мельтешат разные мысли, крикливые, хаотичные и нестройные. Они мечутся, сталкиваясь одна с другой. Кажется, еще немного, и череп разлетится вдребезги. Охватываю голову ладонями, начиная раскачиваться взад и вперед. «Иди-ка сюда». И он обнимает меня, и сразу меня обволакивает знакомое и сладкое, непреодолимое опасное чувство, от которого необходимо во что бы то ни стало избавиться. «Не надо», — говорю я и отталкиваю его. Он со вздохом отступает. «Прости», — быстро говорю я, — «у меня в голове все смешалось, никак не могу собраться с мыслями. Да черт побери, я не знаю, что делать». «Соберешься с мыслями? Сообщи, а пока я хочу спокойно поесть». Он идет и садится за свой стол. А я вышагиваю взад-вперед, дрожа от беспокойства и страха, и никак не могу успокоиться. Страх парализует волю, я осуждаю себя, но не могу остановить эту безжалостную, жестокую карусель. А что если... Что же теперь будет? Где выход? Надо что-то делать, пока не поздно. Вспоминаю, что в шкафу стоит бутылка виски. Достаю, наливаю в стакан и в несколько больших глотков быстро выпиваю, невольно содрогаясь, когда огненная жидкость обжигает горло и бежит по пищеводу. Через несколько минут чувствую некое оцепенение в членах, но голоса в голове продолжают кричать и браниться. Мне хочется сейчас полного забвения, и я наливаю снова. Проходит еще несколько минут, и в ушах слышится и нарастает умиротворяющий гул. И мне удается погасить посторонние звуки и настроиться на мысли более спокойные. Я начинаю вспоминать. Мне 7 лет, и мы с папой едем кататься на велосипедах. Лето, и каждый вечер мы с ним отправляемся на соседнее поле покормить лошадей морковкой и ее любимыми мятными колечками. Завидев нас, она бежит навстречу, позволяет мне гладить бархатистую морду, а потом весело ржет, обнажая зубы, я тоже смеюсь взахлеб. Но в этот день, как только мы приезжаем, происходит нечто ужасное. Бедную лошадку убивают выстрелом в голову. Она падает на землю, резкий звук раскатывается по полю, во все стороны с криками разлетаются вороны. Я с визгом падаю с велосипеда, папа помогает мне подняться, подходит к хозяину, мистеру Смиту и стоящему рядом ветеринарному врачу, о чем-то говорит с ними. «Она была очень больна, Грейс», — сообщает он, — «не очень страдала, и врач пожалел ее, посоветовал пристрелить». «Ничего он не пожалел!» — кричу я, и в первый раз в жизни начинаю понимать, что взрослым не всегда можно верить, что они часто лгут. Меня мучают ночные кошмары. Снится кровь, снятся внутренности и много еще чего, всякого, чего на самом деле не было. И единственный человек, который меня утешает и успокаивает, — это Йоан. Он делает это не словами или еще чем, нет. Он просто пускает меня в свою кровать. Целых 3 ночи я лежу по ночам рядом с ним. Я ни о чем не думаю, просто лежу. В голове совсем пусто, и под звуки его дыхания израненное сердце постепенно успокаивается. Руки и ноги уже тяжелеют, но я еще держусь, не падаю. Спотыкаясь, иду в рабочую комнату, гляжу на Йоана. В ушах звенит, сердце отчаянно колотится, словно хочет выскочить. То, что я собираюсь сейчас сделать, большая ошибка, но я искренне верю, что цель у меня благая. «Помнишь, как застрелили лошадь Смитов?» Чувствую, губы мои шевелятся, но голос звучит откуда-то издалека. «Помнишь, ты разрешил мне спать в твоей постели рядом с тобой?» Он уже поел и сидит, откинувшись на стуле, положив ноги на стол. А сколько нам было лет? 7. И я не воспользовался случаем, чтобы попытаться лишить себя невинности? Ужасно хочется ответить шуткой, но я не делаю этого. На 4-ю ночь тебе надоело, и ты выгнал меня из постели пинком под зад, потому что тебе, видите ли, было жарко со мной, но ты 3 ночи был для меня все. Я подвигаюсь ближе, словно меня тянет к нему невидимая веревка. И когда погибла Роза, ты был единственным человеком, которому могла все рассказать. Двигаюсь еще ближе. И когда ты вернулся в Шотландию, то снова помог мне. Я понимаю, ты женат, я замужем. Понимаю, что я не должна этого говорить. Я в нерешительности умолкаю, пытаюсь сглотнуть, но такое ощущение, будто язык распух и едва ворочается. Ты всегда знал, как привести меня в чувство. Всегда, понимаешь? Выражение его лица становится мягче. Грейс. Он встает. Я гляжу на его рубашку, не могу оторвать взгляд от пуговиц. Их 6 штук, голубенькие и с острой кромкой, верхняя расстегнута. Я расстегиваю следующую, и рука моя скользит ему под рубашку чуть пониже ключицы. Грудь его заросла мягкими волосами, они обвиваются вокруг моих пальцев. Взгляд мой следует за рукой. От него пахнет имбирным печеньем и теплым шоколадом и чем-то еще. И этот запах сводит меня с ума. Какое облегчение. Я ни о чем не думаю, но вместе с тем какая-то неведомая сила тащит меня к нему все ближе и ближе, касаясь губами жилки, все быстрее бьющейся у него на шее. «Ну, пожалуйста», — шепчу я. Он снова произносит мое имя, но на этот раз тверже и нежнее, и я чувствую, как падают последние оковы, мешающие нам. Он поворачивает меня кругом спиной к себе. Я гляжу в окно, за которым зеленеет сад, и на освещенном солнцем пятне во всю длину вытянулся маффин. Обеими руками Йоан берет меня за талию, раскачивает из стороны в сторону, и я прижимаю спиной к его груди. Он целует меня в шею, и я закрываю глаза. Руки его блуждают по моей спине, расстегивают лифчик, и ладони накрывают мои груди. Он спускает с меня брюки, скользит руками к бедрам, заползает между ними и раздвигает мне ноги. Пальцы проникают внутрь, я ловлю ртом воздух, наклоняясь вперед, слышу, как он расстегивает молнию на джинсах, и из груди у меня вырывается стон. Сначала он проникает совсем неглубоко, двигается короткими быстрыми толчками, но мне этого мало, он это чувствует и толкает сильнее и глубже, но я шепчу, что сейчас кончу, и он останавливается, гладит мне спину, дожидается меня. Я чувствую огромное облегчение, все тело отдыхает до кончиков пальцев. Я невольно улыбаюсь и сама себе удивляюсь. Он вынимает было, но я протестующе бормочу, поворачиваюсь, чтобы схватить его пальцами. Он отодвигается и направляется в спальню. Садится на кровать, опирается спиной на спинку, и я опускаюсь на него сверху. Ох, как мне тебя не хватало. А мне? Он бросает на меня быстрый взгляд, берет меня за бедра и сажает на себя еще глубже. Мне больше. Мы оба не проявляем желания торопиться, стараемся делать все медленно, продлить сладострастные минуты, и лишь потом, когда оба удовлетворены, ложимся на кровать, он на спину, а я сверху животом к нему, опираюсь на локоть и заглядываю ему в лицо. Все мои косточки словно размякли, шевелиться не хочется. Он поглаживает меня, рука его медленно скользит от ягодиц к шее и обратно. Так мы лежим несколько минут, молчим. Наконец он открывает рот. Нам надо решить, что делать с Орлой. Я возвращаюсь к реальности, вспоминаю все, и сердце сжимается. Да. Надо. Говорю я и трусь щекой его грудь. У тебя есть идеи? Может, откупиться? У меня нет денег. А у меня есть. Нет. Хмурюсь я, твоих денег я не возьму, только не это. Видит Бог, все что угодно, только не это. Не валяй дурака. Он берет меня за руку и целует пальцы. Если она собирается испоганить всю твою жизнь, а деньги помогут заткнуть ей рот, давай оставим дискуссии, дадим ей столько, сколько надо, и все. Я, конечно, благодарна ему за предложение. Глаза мои вечно на мокром месте, слезы так и наворачиваются, и чтобы унять их, я усиленно моргаю, потом встаю с постели и надеваю его рубаху. «Я тебе отдам», — киваю в знак согласия, — «обязательно». Он улыбается. Выглядит посвежевшим, лицо светлое, открытое, как у мальчишки, которого я хорошо помню. Наклоняюсь к нему и целую. Сейчас принесу что-нибудь выпить. Иду на кухоньку, кладу в большой стакан лед, наполняю апельсиновым соком, возвращаюсь в спальню. Мы сидим, упершись в спинку кровати, отпиваю стакан и передаю ему. Какое-то время сидим так, прихлебываем, передавая стакан друг другу. «На днях я была на кладбище», — говорю я, — «и там пыталась представить, что бы подумала обо всем этом Мо». Мама была женщина практичная. Если бы она знала, что означает фраза «минимизация негативных последствий», то употребила бы именно ее в нашей ситуации. Он смотрит на часы и встает. «Пускай. Орла приходит к вам на воскресный ланч. Но сделай так, чтобы Пол уехал из поселка, а вы всем семейством отправляйтесь куда-нибудь погулять на весь день». «И что будет, когда она придет?» «Я ее встречу и предложу ей денег». Он наклоняется и подбирает одежду. «В общем, сделаю все, чтобы от нее избавиться». Я тоже встаю. «А что если...» Он закрывает мне рот ладонью. «Верь мне», — говорит он, — «я с ней разберусь. А потом все для нас вернется на круги своя, все будет опять как обычно». Как обычно. Как обычно это хорошо, как обычно это прекрасно. Как обычно означает, что мы с ним снова становимся друзьями детства, коллегами по работе и ничего более. Как обычно... Значит, Полу никогда в голову не придет, что я знаю, как погибла его дочь. Как обычно, значит, мы уедем в Австралию на целый год, может быть, больше, может, даже навсегда. Йоан, я закусываю губу, ведь я не говорила Йоану о том, что Полу предоставляет творческий отпуск и место для работы в Австралии. Не говорила, потому что мне казалось, он станет отговаривать меня, а теперь, когда мы с ним снова близки, мой отъезд приобретает еще большее значение. «Что?» — спрашивает он, уже наполовину одетый и продолжающий дальше исчезать под новыми покровами. А потом он уйдет. Эта мысль пробуждает желание толкнуть его на кровать и снова взгромоздиться на него сверху. «Спасибо, забирай свою рубаху». Через голову стаскиваю ее, протягиваю ему. Он медленно оглядывает меня с головы до ног. Внимательно наблюдая за движением его глаз и жду. И когда он прижимает меня к себе, вздыхаю с облегчением. Забудь про эту чертову рубаху. Его руки блуждают по мне, ласкают спину, шею, ерошат волосы на затылке, потом снова сползают вниз. «Это мое. Не забывай, понятно?» Он берет меня за руку и сует ее мне между ног. «Вообще-то мое», — улыбаюсь я. «Ты всегда была жадная». Он целует меня в шею, и я, словно вся вытягиваюсь, становлюсь выше ростом. «Это у тебя синдром единственного ребенка в семье». Он дергает меня за мочку уха. «Ничего, скоро я выбью из тебя эту дурь». Я не сопротивляюсь, он нет, напротив, и только через час он провожает меня до калитки. Я пугливо оглядываю улицу, не видит ли кто, и, набравшись смелости, целую его на прощание. Мои все дома. Они шумно приветствуют меня. Дейзи и Элла, а между ними Пол. Смотрят кино. «А Эд где?» — спрашиваю я. «Ушел шары катать». Пол хочет встать, но я машу рукой, чтоб сидел, ухитряясь поцеловать его в щеку, хотя поначалу внутренне сопротивляюсь. «Сегодня был какой-то сумасшедший день. Не возражаешь, если я сразу отправлюсь в постель?» Лицо его становится озабоченным. «Может, тебе что-нибудь принести?» «Спасибо, не надо». Роняю голову, будто смертельно устала. «Просто мне нужно как следует выспаться. Желаю всем спокойной ночи. Иду наверх, быстренько принимая душ, ложусь и гляжу в потолок». Круговерть в голове успокоилась. Мысли стали эфемерными, прозрачными, беспомощными и куда-то улетучились. А я просто машина, которая способна чувствовать. По телу все еще бродит эхо того, что недавно произошло со мной. Конечности расслабленные, податливые, размягченные до самых костей, тело сделано не из плоти и крови, а из воздуха и музыки. Где-то в тени прячется отвращение к самой себе. Я не забываю, что измена мужа — это прямая дорожка к страданию, но сейчас мне кажется, будто меня насквозь промыли мылом. Проходит не один час, прежде чем рядом ложится Пол. Я все еще не сплю. Он подвигается ко мне, прижимается всем телом, всеми его изгибами. Я люблю его, в этом у меня ни на минуту не возникает сомнений, но сейчас он мне ничем не поможет. Я должна защитить его от правды ради его же благополучия, да и моего тоже. Бывают такие воспоминания, они подобные порезам, которые никогда не заживают. Зарастает кожей, но она такая тонкая, что небольшая царапина и рана снова кровоточит. Для нас обоих это воспоминание о Розе. У нас с ним одна и та же скорбь, глубочайшее горе, чувство неверия в случившееся и искреннее отчаянное желание вернуться в прошлое и прожить его совсем по-другому. 19 июня 1984 года. Прошло 3 дня, как мы нашли тело Розы, а я все еще не встаю с постели. Сегодня весь день пролежала почти без движения. Когда мама или папа заходят в комнату, я закрываю глаза и стараюсь дышать глубоко, медленно и ровно. Перед самым вечерним чаем слышу голос Орлы внизу. Мама сообщает ей, что я сплю. «Зайди, выпей с нами чай», — приглашает она. «Грейс услышит, что ты здесь, и сразу встанет». «Нет уж, не встану». «Не встану, черт возьми, не дождетесь». От чая Орла отказывается, ей нельзя, ждут родители. Но она оставляет еще одну записку, уже 3-ю с тех пор, как все случилось. Мама приносит ее мне вместе с чаем. «Дорогая Грейс, я очень за тебя беспокоюсь. Пожалуйста, перестань избегать меня, мне тоже очень плохо. Забегу еще раз завтра в 4 часа. Прошу тебя, давай поговорим, я хочу тебе кое-что сообщить. Думаю, мы сможем помочь друг другу». С любовью, Орла. Когда мама уходит, я рву записку на крошечные клочки, подхожу к окну, разжимаю кулак и гляжу, как обрывки уносят ветер. Где-то в 7:30 снова слышу звонок в дверь. «Простите за беспокойство». «Мистер Адамс!» — слышится голос отца. «Пожалуйста, проходите». Лежу в кровати, боюсь пошевелиться, даже моргнуть страшно. Прежде всего, слышу серьезный, торжественный голос папы. Мы с женой хотели бы выразить вам наши соболезнования по поводу утраты вашей дочери. «Да, да», — это уже мама выходит к ним в коридор, — «мы вам ужасно сочувствуем». Голос ее прерывается, и я словно вижу, как она прижимается к папе, чтобы ободриться. «Проходите, пожалуйста», — говорит папа, — «посидите с нами немножко». Дверь в гостиную они оставляют открытой, но, как я не напрягаю слух, слышу лишь неторопливое бормотание мистера Адамса и неразборчивые сочувственные реплики родителей. Я вылезаю из постели и выхожу на площадку перед лестницей. Здесь слышно лучше, и я разбираю отдельные слова, например, «возмутительный» и «прекрасный». Но этого недостаточно, чтобы понять, о чем речь. Поэтому, крадучись, спускаюсь на несколько ступенек и сижу почти совсем внизу, там, где начинается перила, поджав ноги, чтобы из гостиной не было видно. И я хотел бы поблагодарить вашу Грейс, она пыталась спасти Розу. «Мы передадим ей вашу благодарность, мистер Адамс», — это голос моего отца. «К сожалению, Грейс сейчас нездорова, мы даже вызвали врача, и он сказал, что у нее нервное потрясение». Я надеялся, что она поможет мне понять, почему Роза среди ночи ушла из палатки. «Она уже рассказала все, что знает в полиции», — сказал папа. «Она у нас девочка искренняя и очень впечатлительная». Я морщусь, услышав эти слова. «Конечно, конечно, я не стану настаивать, не хочу ее беспокоить. Ни в коей мере. Роза была очень рада, когда попала к ней в звено. Накануне вечером она только и говорила об этом». И говорил о том, какая Грейс добрая, и как им всем там весело вместе. Я снова морщусь, подтягиваю и крепко прижимаю к груди коленки, чтобы не расплакаться. Нервное потрясение по-разному действует на людей. Она сейчас почти ни с кем не разговаривает, все молчит. «Да, да, все молчит и молчит», — эхом повторяет мама. «Я понимаю», — говорит мистер Адамс. «Но столько накопилось вопросов, на которые нет ответа, и я думал, что Грейс может помочь мне прояснить, что же все-таки произошло и как. Понимаете, Роза не умела плавать, она боялась воды, и она никогда бы не вошла в воду без серьезной причины. Но было уже за полночь, она, наверное, поскользнулась, так ведь, кажется, считает полиция. Да, но... Зачем ей понадобилось выходить из палатки? Ей было всего 9. Она была добрая, послушная, дисциплинированная девочка. Ну, может быть, в туалет вышла. Не хотела никого беспокоить, говорит папа, а потом заблудилась в темноте. Нет, у нее не было привычки вставать в туалет по ночам. Она никогда так не делала. Я почти уверен в том, что она вылезла из спального мешка по какой-то другой причине. «Господи, что же я сижу?» — с наигранным оживлением говорит мама. «Даже чая не предложила. Я сегодня испекла миндальное печенье». Она проходит подо мной на кухню, а я все сижу на ступеньке, стараясь плотнее вжаться в стену. Мистер Адамс подобрался к самой сути. Ему, как и мне, не дает покоя одна подробность, которую он не знает и не может знать. Как мне донести до него это? Как сказать, что Роза встала с постели, потому что хотела сообщить мне что-то очень важное? Как сказать, что я не проявила интереса к тому, что она хотела объяснить, о чем хотела спросить? Как признаться в том, каким образом она оказалась в воде? Представляю, как я сейчас спускаюсь, вхожу в гостиную и громко объявляю: «Розу убила я. Это я толкнула ее в озеро». Мама громко вскрикивает, папа хмурится и спрашивает, зачем я выдумываю такие глупости. Поднимается страшный скандал, нас с Орлой снова тащат в полицию. Допрашивают, заклеймят, как жестоких и бессердечных негодяек, по которым плачет тюрьма. Возвращается мама с чаем, а я все еще сижу на ступеньке, как приклеенная. Нет, признаваться уже поздно. Я совсем завралась, и с этой дорожки мне не сойти. «У вас сейчас есть кто-нибудь, чтобы за вами присматривать?» — спрашивает мама. Родители приехали. Слышно, как чашка стучит о блюдечко. Видимо, у него дрожат руки. Они живут на острове Скай, недалеко от Портри. «Наверное, они тоже очень переживают, это же их внученька, такое горе!» «Да». Они очень любили Розу, души в ней не чаяли. Мы часто к ним ездили, особенно после смерти жены. «Ужасно. Ужасно. Такое несчастье», — говорит мама, — «и мне не надо видеть ее лицо, чтобы представить, как она плотно сжимает губы, чтобы не расплакаться. И зачем я только послал ее в этот несчастный лагерь? Совсем одну. Мне надо было всегда быть с ней рядом», — говорит мистер Адамс, и в его голосе слышно страдание. «Сидел дома, читал, спал. В это время моя дочь тонула. Она была такая маленькая, такая беззащитная, и меня не было рядом с ней, я не мог прийти ей на помощь». Папа бормочет что-то утешительное, потом повисает неловкая тишина на минуту или даже больше. Наконец, мистер Адамс откашливается. «Ну, не стану больше надоедать вам. Прошу вас, если Грейс сможет когда-нибудь поподробнее рассказать, что и как произошло, свяжитесь со мной, пожалуйста». «Обязательно», — отзывается папа. Они встают, и я тут же потихоньку крадусь наверх, в спальню, и через щелку в занавеске гляжу, как мистер Адамс садится в машину. Отъезжает он не сразу, наверное, сидит в темноте, горестно размышляет. Я знаю, что его, как и меня, сводят с ума мысли о последних минутах Розы. Боролась ли она, пыталась ли выбраться из воды перед тем, как пошла ко дну, кричала ли, звала ли на помощь. Было ли ей больно и страшно, когда озерная вода хлынула в легкие, насколько мучительно это было. Утонула ли она, потому что ноги ее запутались в водорослях, или к заросшему месту подплыло уже мертвое тело. Мистер Адамс, наконец, заводит машину, отъезжает очень медленно, словно не знает, куда ехать.